Но настоящим щитом стали спящие нанобаты-диверсанты, внедренные в каждую часть корабля, в воздуховоды, стыки панелей, магистрали, кабели, даже в опору под ногами. Согласно заранее продуманному принципу действия, каждый нанобот находится в состоянии глубокой пассивности, но постоянно получает минимальный поток информации от сенсоров, как дыхание, температура, химия окружающей среды, даже микровибрации и следы ДНК. И при появлении чуждой сигнатуры, даже если это будет тонко замаскированный биоробот или скафандр, маскирующий запах, срабатывает аварийная команда пробуждения, после чего следует активация и нападение. Сотни тысяч наноботов активируются одновременно. Они атакуют нервные окончания, дыхательные пути, мозговые и механические управляющие центры проникшего на борт корабля диверсанта. Одни внедряются в броню и пожирают ее, другие перехватывают управление и замыкают импульсы, если речь идет о каком-то дроне. Более того, в некоторых отсеках заранее установлены мобильные резервуары с дронами-защитниками, которые активируются, если борьба наноботов окажется недостаточной. Они действуют синхронно с локальными, перекрывая маршруты отступления и физически уничтожая угрозу. И теперь клинок пустоты не просто думает через свое ядро, он чувствует через сотни локальных и он реагирует быстрее, чем любой экипаж. И он защищается инстинктивно, яростно, без колебаний, словно зверь, обретший разум. Серк стоял в командной капсуле, следя за тем, как дроны завершают интеграцию нейросетевых и как по всей длине корабля начинают светиться узлы связи, как замыкаются последние шины, и в глубинах корпуса начинают просыпаться наноботы, ожидая приказа только от него и Симы. Его корабль был уже почти жив, почти готов. Установка основного вычислительного ядра и корабля, клинка пустоты была инспирирована именно тогда, когда каждая плата, каждый кабель, каждый микросегмент внутренней инфраструктуры уже заняли свое место, когда оборонные системы были готовы рвать на части любого незваного гостя. Именно тогда и пришло время вложить в сердце корабля его подлинную душу, искусственный интеллект достаточно высокого уровня, чтобы он мог поспорить в чем-то, возможно, даже с самим Прометеем. И не абы какой, ведь речь шла о кластере из 5 поющих кристаллов, артефактов из запасников Прометея, которые в нормальных обстоятельствах никогда бы не оказались в руках простого охотника. Эти кристаллы, чьи резонансные вычисления были настолько сложны, что слышались как едва уловимое пение в диапазоне, не подвластном обычному слуху, стали основой нового корабельного разума. Каждый такой поющий кристалл – это не просто квантовый вычислитель. Это многослойная структура, внутри которой пересекаются квантовые стоячие волны. Кристаллическая матрица модулируется в режиме реального времени под характер поставленных задач. Все операции проходят не в виде электронных сигналов, а как взаимодействие резонансных форм материи, что делает взлом кристалла невозможным по определению. Все эти кристаллы были заключены в пассивно-рефлекторные оболочки, поддерживающие постоянную температуру и изоляцию. Пока такие кристаллы не активны, они выглядят как молочно-серые многоугольные призмы с затухающим внутренним светом, как бы дрожащие от затаенного дыхания. На том участке, между командным сектором и личными жилыми помещениями Серга, ранее был подготовлен особо укрепленный технический отсек, скрытый от постороннего глаза. Здесь была установлена шестиконтурная бронекапсула, экранированная от всех видов излучения, а также присутствует многоуровневая виброизоляция, чтобы ничто, ни удар, ни перегрузка, ни шум, не повлияли на целостность работы кристаллов. Отсюда выведены отдельные магистрали питания, каналов синхронизации, охлаждения и данных. И именно сюда, с помощью специализированных монтажных дронов, были аккуратно доставлены 5 поющих кристаллов, установленные на гексагональную подставку из моноуглеродного псевдографена, внутри которой располагалась импульсная решетка для начального запуска. В соседнем отсеке, состоящим из 3 концентрических колец, были установлены банки памяти и интеграционные фильтры, служащие как архив всего корабля, от чертежей его проектов, до протоколов каких-нибудь совещаний, буферная память для аварийной переинициализации и мозговой резерв на случай форс-мажора, например, для возможности переноса матрицы и на внешние носители. Каждая из таких банок представляет собой массив из самовосстанавливающегося биоферритного стекла, соединенный с кристаллами напрямую через оптоволоконно-плазменные вены, покрытые нанофликсом. Модули содержали резервные копии личностной матрицы и, карту всех и кластеров внутри корабля, базу шаблонов тактического поведения, протоколы дипломатии и взаимодействия с неизвестными формами жизни, а также скрытый банк для запаса человечности с эмпатическими моделями поведения, как того когда-то требовали протоколы Артиуса. Когда все было готово, Сима, до этого момента работающая в автономном режиме через вторичные ядра и нейросеть, перевела управление кораблем в режим глубокого ожидания. Энергетические потоки были перенаправлены в кластер. Подавляющее большинство процессов перешли в темную зону, ожидая главного пробуждения. Один за другим зажглись поющие кристаллы. Сначала проявилось только легкое пульсирующее свечение. Потом, спустя некоторое время, появилась и вибрации, как от ударов сердца, расходящиеся по всей бронекапсуле. Затем, легкое, почти нечеловеческое гудение-пение, словно далекий хор. Кристаллы начали синхронизацию между собой, обмениваясь сигналами в виде фазовых резонансов, которые нельзя было записать обычной техникой. Они дополняли друг друга, создавая единое квазисознание, в котором одна часть отвечает за навигацию, другая – за расчет баллистических траекторий, третья – за обработку боевых сценариев, четвертое – за дипломатические психологические шаблоны, и пятое – за самосохранение, развитие и адаптацию. Когда кластер вышел на стабильную резонансную частоту и подтвердил полную готовность, Сима впервые с момента запуска открыла прямой канал к новому разуму. Это не был обычный обмен данными, это было слияние сознаний. Этапы синхронизации шли последовательно друг за другом. Сначала ручная авторизация Сергом, через управляющий интерфейс, интегрированный в его импланты. Обмен идентификациями, оба и передали друг другу сигнатуры личности, ключи и модели поведения. Глубокая сверка шаблонов решений, все разногласия между логикой Симы и поющим кластером были устранены или перераспределены по приоритетам. Создание гибридного интерфейса, теперь Сима может обращаться к кристаллам, как к внешнему модулю, но тот также способен отдавать приказы при экстренной ситуации, если Сима будет отключена или повреждена. И затем уже началась полная инициализация единой внутренней нейросети корабля. Весь корабль оказался в единое мгновение обернут единым разумом, распределенным, но централизованным. Что это дало кораблю? Скорость принятия решений стала в сотни раз выше стандартного командования. Возможность одновременного управления всеми системами в бою. Самообучение на основе сценариев. Полнейшее резервирование контроля. Один кристалл выйдет из строя, четыре других продолжат работу. Глубокую эмпатическую матрицу, корабль способен понимать намерения экипажа и подстраиваться под них. И, самое важное, преданность только своему хозяину, Сергу. И только его импланты голос являются абсолютным идентификатором управления. Когда все завершилось, и корабль наполнился почти физически ощущаемым присутствием разума, Серг прикоснулся к панели и услышал впервые через имеющиеся поблизости динамики звукового оповещения. Клинок пустоты. Искусственный интеллект Харус активирован. Готов к службе. Это имя, Харус, сам кластер выбрал из древних архивов. Имя одного из первых защитников разума. Теперь это был корабль с душой, разумом и волей. И эта воля подчинялась одному человеку. И на данный момент пришло время для плавной активации всех подсистем клинка пустоты в режиме полной синхронизации. Как и время первых тестов навигаторов и двигателей. После полной установки вычислительного ядра и его синхронизации с Симой, корабль окончательно обрел не просто функциональность, а собственное сознание. И теперь каждая система, каждый кабель, каждый сенсор, все было готово к тому, чтобы стать частью живо дышащего организма из металла, кристаллов и света. Теперь настал момент, которого ждали дроны, нейросети, сам Серг, плавный запуск всех подсистем в едином, синхронном, поэтапном режиме, сравнимом разве что с пробуждением Титана, спящего в сердце астероида. И первым этапом был тщательно выверенный процесс предпробуждения и статусных импульсов. По команде Серга, переданной напрямую через имплант, запустилась процедура безопасной активизации, так называемый режим глубокого тестирования и нейросинхронизации. Первые импульсы пробежали по корабельной нейросети, от ядра и к энергетическим капсулам, оттуда к тактическим системам, затем к инженерным и вспомогательным модулям. Каждая система откликалась короткой резонансной вспышкой, синхронизированной с внутренним метатаймером корабля. Сима и Харус обменивались миллиардами параметров в секунду, проверяя согласование тактов, полную целостность связей, резервное дублирование цепей. и стабильность потоков энергии во всех шинах. Визуально это выглядело как то, будто корабль впервые вдохнул. Тысячи светящихся волокон засияли внутри стен, тихо зажглись голографические интерфейсы в каждой комнате, а воздух приобрел едва заметный озоновый оттенок. Вторым этапом была активация подсистем. Под плотным надзором и происходила пошаговая иерархическая инициализация всех подсистем корабля. Энергетические модули, реакторы, включая устройства на антиматерии и источники древних, вышли на рабочую мощность. Ток начал циркулировать по замкнутому многоуровневому контуру, переключаясь на гибкие энергомагистрали и стабилизаторы. Жизнеобеспечение, система поддержания атмосферы начала регуляцию кислородного баланса и давления. В жилых отсеках активировались автоматические биомониторы и климатические узлы. Оборона, противоабордажные турели, дроны и скрытые системы безопасности вошли в режим ожидания. Орудия калибровались, сенсоры самопроверялись, боекомплекты проверялись на совместимость. Сенсоры и сканеры, включились обзорные решетки, квантовые дальномеры, спектральные анализаторы. Сенсорный купол выдал первые панорамные проекции пространства вокруг корабля. Каждая система передавала отчет в мгновенно адаптирующийся интеллект Харуса, где они проходили последнюю верификацию перед полной интеграцией в бортовую сеть. Третьим этапом было тестирование навигационных систем. Когда корпус перестал вибрировать от энергетического пробуждения, настала очередь навигации, основа перемещения в пространстве, как в обычном, так и в искривленном. Сима и Харус совместно запустили тестовые программы, навигационные модули, активация гравитационных гироскопов, связанных с инерциальной матрицей корабля, прогон звездной картографии баз данных ранее известных маршрутов, первичная калибровка мультиспектральных датчиков и линейных интерферометров, проверка связи с маяками дальнего распознавания, в том числе автономных, спрятанных в системе архов. Плавно в капитанском интерфейсе перед глазами Серга возникла трехмерная голограмма ближайшего звездного района, точная, живая, с движением тел в реальном времени. Навигационные системы активны. Погрешность расчетов 0,00003%. Готов к пилотированию. Достаточно бодро отрапортовал Харус. Во время четвертого этапа нужно было протестировать маневровый комплекс, ведь теперь настала очередь двигателей. Так как без них клинок пустоты был бы мертвой громоздкой конструкцией. Маневровые двигатели, импульсные стабилизаторы и антигравитационные репульсоры – это, по сути, были фактически возможности к гибкости и ловкости. Если сравнивать с живым организмом, например, с тем же человеком, запуск. Сначала – мягкий прогрев термоядерных катализаторов. Затем – внутренний тест камер сгорания и проверка рабочих сопел. Разгонные импульсы низкой мощности – каждая ячейка активировалась на минимальной тяге, постепенно набирая рабочий темп. Корабль слегка вздрогнул, не двинулся с места, ведь он пока еще был прикреплен к стапелю тяжелым фиксатором, но напряжение, пробежавшее по всему каркасу, ощущалось, будто он уже был готов сорваться с места. И Сима засекла полную синхронизацию импульсной тяги с навигацией, а также получила подтверждение от бортовых гиростабилизаторов и компенсаторов инерции, что практически сразу сложилось в картину слаженности всех осей поворота и разворота. Как итог можно было понять, клинок пустоты официально ожил. Теперь он мог видеть, слышать, рассчитывать, защищаться, двигаться и подчиняться только Сергу. И теперь только один раздел в отчете все еще оставался пустым. Внешняя отделка персонализация корпуса не инициализирована. Жду решения капитана по оформлению внешнего вида. Рекомендую определиться с гербом, идентификатором и визуальной сигнатурой. Ошарашил парня Харус. Но, немного подумав, Серг понял, что с этим делом можно и подождать. Тем более, что он пока что не знал ничего о том, как к таким вещам могут отнестись те, с кем у него есть возможность столкнуться здесь, в скоплении Фаэтон. Так что лучше было так не рисковать, а нарисовать какую-нибудь закорючку на корпусе корабля он всегда успеет. Равнодушие разумных. Честно говоря, за всей этой сборкой и какофонией движения, которая буквально завораживала его своей скоростью, законченностью и эффективностью, парень даже забыл о том, что происходит на других ярусах ковчега. И только немного погодя, Сима все же достучалась до него, сообщив о том, что его внимание требуют некоторые дела. Оказалось, что интерес к нему со стороны архидемонов был вполне объясним. У них в семьях присутствовали так называемые суккубы. Надо сказать, что это были очень опасные представительницы их расы. Считалось, что противостоять их очарованию просто невозможно. Они могли вырабатывать феромоны и влиять на разумных направленными ударами. Возможно, даже тем самым пси-давлением навеивали разумным различные эротические фантазии и заманивали их в ловушки. И именно поэтому парню бы категорически не хотелось бы с ними встречаться, особенно в каком-нибудь темном переулке. Однако был один очень важный нюанс, про который практически никто не знал. Да и сам молодой охотник об этом бы не узнал, если бы архидемоны сами не попались бы в его ловушку с наноботами, и теперь не были подконтрольны вторичным нейросетям, которые вынуждало их откровенничать. Благодаря этим откровениям ему и стало понятно, что у них есть одна большая сложность. Этим суккубам нужен кто-то, кто может противостоять их воздействию. И все именно для того, чтобы они могли с ним завести полноценную семью. Однако, в этот раз выбор пал на молодого охотника именно по той причине, что одна молодая суккуба с ним не справилась. Хуже всего было то, что эта молоденькая девушка и весьма многообещающая представительница своей расы теперь возвела его личности охоту за ним в своеобразную идею фикс, и даже пыталась найти способ как-то на него повлиять, так что ее даже пришлось ввести в состояние своеобразного летаргического сна, иначе она просто угасала. Когда парень поинтересовался у нейросети о том, с чем именно это все может быть связано, та пояснила ему один важный момент. Скорее всего, тут основная проблема была в гормональном дисбалансе. У суккуб он очень сильный, особенно под воздействием собственных феромонов. Когда они воздействуют на какого-то разумного, то, по сути, они могут отдать часть своей энергетики на его подавление, на подчинение кого-то себе, и это для них нормально. Однако, когда они встречают кого-то с достаточно хорошей защитой, кто может отбивать такие наскоки со стороны суккубы, то этот своеобразный удар отражается обратно, и, по какому-то странному закону тройного отражения, он усиливает воздействие этих самых сил, но уже не на оппонента этой молодой демоницы, а на нее саму. Как факт, это не к ней привязывается потенциальная жертва, а сама суккуба к жертве. Честно говоря, когда парень слышал слово «жертва», в отношении самого себя, его начинало немного нервно передергивать. Поэтому он и поинтересовался у Симы тем, а нет ли возможности как-то искусственно понизить ее привязанность. Вот эти самые гормоны, которые нашли цель для себя. Ведь, по сути, тогда его спасли именно наноботы, формирующие в его мозгу нейросеть. Именно нейросеть его и защитила от воздействия суккубы. А если бы он встретился с ней таким, каким был до того, как запустил в работу этот кластер наноботов, сформировавших в его теле эту самую нейросеть, и которые провели модификацию его тела до максимально возможных параметров, то, скорее всего, он весьма легко и просто поддался бы на ее очарование. Тем более, что тут не стоило отрицать, девушка действительно была очень красива, завораживающе красива, и этого у нее не отнимешь. Однако теперь парень понимал, что вся эта красота с ее стороны была весьма опасной. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас посоветовать ему порезвиться с этой молодой демонессой, всего лишь по той причине, что она действительно не сможет ничего с ним сделать. Ну, да, теперь не сможет, но есть определенная проблема. Чем больше она будет находиться с ним рядом, тем сильнее будет к нему привязываться. Как результат, потом он от нее просто никак не отделается. А это была типичная домашняя девочка, которая привыкла получать то, что ей хочется. Поэтому и связываться с ней парню ни в коем случае не хотелось. Ну, во-первых, она ему ничего плохого не сделала, чтобы над ней так издеваться. Во-вторых, он понимал, что от этой дамочки зависит выживание ее семьи. Да, архидемоны пытались его принудить к сотрудничеству, но пока что не дошло ни до каких глобальных противодействий. Между ними не было ничего глобального и конкретного. Правда, один представитель из Архиона очень сильно переживал по поводу своего младшего сына. Для того, чтобы его хоть как-то успокоить, парень сделал вид, что нашел в зеленой бездне вещи, которые его так интересовали. Ведь, по сути, они особого значения не имели. Как артефакты, это была пустышка. Старый защитный скафандр, легкого класса. Лазерный пистолет, весь украшенный какими-то узорами и инкрустациями. Довольно посредственный меч, который считается у представителей их расы легендарным, и сумка, да, из какого-то материала, вроде кожи. Однако при проверке и тестировании выяснилось, что это была шкура какого-то ездового животного, которого, судя по всему, убили очень давно. Конечно, сама шкура была выделана просто великолепно, и, По сути, можно было ее выдать за что-то другое, но на самом деле это была шкура такого же животного, как для людей на земле была, обычная корова. Поэтому парень не стал заморачиваться, а собрал эти вещи, и через наемников вернул этому архидемону. Тот, на радостях, даже про сына своего забыл, про того самого, пропащего, и даже радовался тому, что не удалось заманить парня к себе, чтобы познакомить с собственной доченькой. Там тоже была суккуба. Вот в чем был его второй интерес. Им нужна была семья для дочери. Размышляя над всем этим, парень внезапно придумал вариант выхода из этой странной ситуации, в которую попали архидемоны со своими дочерями. Нужно было просто установить им нейросеть со специфическими имплантами, которые сами будут корректировать их гормональный фон. Как результат, девушки научатся контролировать не только свою либидо, но и воздействие феромонами на окружающих. Не так, как их учат, а более надежно. Как факт можно понять, что даже во время, так сказать, постельных игр со своим избранником, такая суккуба сможет сама решать, стоит ли его сводить с ума своими феромонами, или пусть лучше будет осознанным разумным, который рядом с ней не по принуждению, а по зову сердца и души. Хотя, думая о том, какой может быть тут зов души, парень задумчиво усмехнулся. Да о каком зове души тут вообще может идти речь? Все эти девчонки имеют отношение к семьям архидемонов, элита их расы. Естественно, что за ними будет идти очень жесткая охота в виде тех самых женихов. Но это уже их проблемы. Главное самому Сергу избавиться от этой ситуации. Надо сказать, что как только он предложил подобное решение вопроса самим архидемонам, главам семей, те буквально застыли на несколько мгновений, видимо просто не зная, что ответить на подобное предложение, а потом начали осторожно расспрашивать о том, действительно ли такой подход к ситуации поможет решить эту проблему. Особенно переживал тот, у которого дочка уже была фактически в лечебной коме. Однако Сима подтвердила слова парня, тем более, что нейросеть подстраивалась под своего носителя. И если первичная нейросеть даст вторичной все нужные разрешения, то та вырастет необходимый имплант, который действительно будет контролировать такие проблемы организма молоденькой девушки. Как факт, у них не будет сложности с поиском женихов. Выберут самых таких, родовитых, чистокровных, которые и породу им не испортят, и дело свое прекрасно сделают. А то придумали тоже. Хотят человека затащить в постель к демонессе. Нет, конечно, сам человек бы может и не отказался бы, как уже говорилось ранее, девчонки-то были весьма и весьма симпатичные, но даже тут есть одна определенная проблема. Его собирались запереть в клетку, возможно, даже в золотую. Ему бы доставляли все, что было бы нужно, лишь бы он делал свое дело. Только вот нужно ли это самому парню? Нет, конечно же. Разве для этого Серк пытался вырваться на свободу с этой огромной клетки, именуемой ковчег, чтобы, вот так вот, легко и просто взять и отдаться в руки тех, кто будет его использовать как обычного быка-осеменителя? А что будет потом? А потом его просто выбросит за ненадобностью, когда он станет не способен обслуживать эту дамочку и делать ей детишек. Конечно, в этой ситуации для них хорошо именно то, что у суккубы кровь доминирующая. Однако, в случае с молодым охотником этот факт мог и не сыграть, у него в крови наноботы. Даже если не считать тех наноботов, которые имеют отношение к импланту доминатор, его кровь все равно будет доминирующей, так как ДНК у него уже было изменено, поэтому у нее бы рождались только дети человеческой расы, и в таком случае они бы точно испортили бы себе родословную. Кстати, план Симы по наведению порядка и, так сказать, весьма своеобразному успокоению разумных на борту ковчега, постепенно приводился в действие, учитывая тот факт, что, как минимум, уже 4 семьи архидемонов находились в одной связке. У них за это время сформировались нейросети, а их подконтрольные территории оказались полностью подчинены сети паразиту Симы, то это был самый мощный альянс городов, какой только можно было предположить. А вспоминая о том, что даже Архион был на стороне этого альянса, всем их потенциальным противникам стоило бы сильно задуматься. Ведь в этом городе было больше всего демонов, тех самых бойцов, которых опасались все. Да, когда паренек думал о том, что ему нужны члены экипажа, он вспоминал про демонов, но вспомнив о том, какое было поверхностное и весьма предвзятое отношение к нему, и как они вообще относятся к людям, парень быстро понял, что терпеть над собой человека они будут только по принуждению. А значит, те самые нейросети, которые ему придется им установить, будут постоянно на них давить, как в психологическом, так и в моральном плане. Как результат, подобное угнетение высшей нервной активности разумных не доведет ни до чего хорошего. Они очень быстро превратятся в обычное растение, в овощ, и будут просто этакими биокиборгами, которые в душе умерли, а простейшую работу могут выполнять, и особой эффективности ты от них больше не дождешься, от слова «никогда». Именно поэтому парень и хотел наладить ситуацию на ковчеге, прежде чем он сам отправится куда-нибудь по своим выдуманным делам. Да, именно по выдуманным. Вот что его тянет куда-то глубже в это скопление звезд Фаэтон, на окраине которого, кстати, сейчас притаился и сам ковчег, только неизвестность. Он хочет увидеть что-то новое, хочет найти тех, кто будет считать его обычным человеком. Ведь все те, с кем он здесь общался, сейчас прислушивались к нему только по принуждению. Тот же профессор Риган, честно говоря, смотреть в его глаза, в которых теперь постоянно сквозит боль и разочарование от самого осознания того, что его обошел какой-то мальчишка с периферии ковчега, Сергу сейчас было вообще жутко, не говоря уже обо всех остальных. Есть люди, которые пытаются спрятать свою ненависть к нему, но она все равно прорывается. Это можно заметить потому, как, время от времени, некоторые из таких индивидуумов резко дергаются. Это срабатывает блокировка вторичной нейросети. Она наносит довольно болезненный укол в нервную систему разумного, который позволил себе подумать что-то не то. То есть, если это был демон, то, скорее всего, он думал именно о том, что легко можно свернуть шею тому, у кого стоит первичная нейросеть. И результат был весьма закономерный. Вторичная нейросеть реагировала на потенциальную угрозу и тут же наказывала наглеца. Однако, когда парень все же исчезнет, эти разумные останутся в связке, но давить на них уже никто не будет. К тому же, сам Серк уже понял один важный момент. Эти индивидуумы действительно уже и сами распробовали нейросети, и все те возможности, которые такие устройства им дают. Поэтому, эту систему они наверняка постараются сохранить. Ко всему прочему, стоит отметить еще и тот факт, что пока сам парень занимался контролем сборки корабля, хотя там от него ничего и не зависело, произошла даже маленькая война. Адигород пытался сопротивляться экспансии происходящего, но живущий в этом городе архидемон, который решил чуть-чуть повоевать и вспомнить прошлое, так сказать, как они любят говорить, доблестное прошлое империи их родной расы, вдруг выяснил, что против него единым фронтом выдвинулось аж 4 семьи архидемонов, не говоря уже про целые боевые отряды демонов-наемников. И подобный сюрприз быстро привел его к поражению. Это еще хорошо, что и ретранслятор в том городе тоже уже находился под контролем Симы. Иначе Прометей узнал бы о том, что произошла не просто война, а полноценный захват другого города, который теперь также был присоединен к этому альянсу. А значит, в сложившемся положении, он бы заинтересовался тем, кто же это так быстро начал формировать единое государство из столь разных разумных. Ведь, по сути, образование такого единого государства на территории Ковчега для него могло бы означать только определенную угрозу, и не менее того. И тогда Прометей начал бы принимать меры, искать ответы на возникшие вопросы, и мог бы заметить, что происходит что-то странное. По сути, уже, как минимум, половина всей территории Ковчега находилась под контролем Симы. Да, не она лично контролировала эту территорию, у нее бы мощности на это не хватило, так как и у самого молодого охотника мозги бы закипели. Она использовала, как своеобразные вычислительные центры, те самые группы искусственных интеллектов, которые были собраны в кластеры на территории заброшенных ярусов, где их никто найти не мог. Все это было нужно для того, чтобы обеспечить разумных дублированной сетью и поддержкой, информационной поддержкой. Ведь, по сути, Прометею они уже доверять не могли. После всех тех откровений, которые разумные услышали на том самом виртуальном совете, где Серк им рассказал не только об экспериментах Прометея, а также и о том, что они уже достаточно долго находятся на территории новой галактики. Однако, при всем этом, сам Прометей так и не принял никаких мер для того, чтобы найти подходящие для колонизации планеты и выпустить наконец-то всех доставленных сюда людей из этой проклятой клетки под названием Ковчег. И, в частности говоря про людей, парень имеет в виду всех разумных, находящихся на борту Ковчега. А тот факт, что Прометей намеревался вырастить высшую расу, представителем которой все будут обязаны служить, заставил закипеть мозги даже у архидемонов. Вот кто-кто, а эти красавцы категорически не хотели ни перед кем преклоняться. Они были готовы с одним ножом уйти куда-нибудь на пустынную планету и сдохнуть там в страшной битве с местными хищниками, но только не иметь никаких дел с Прометеем и его порождениями. Что касается порождений, тут тоже была весьма специфическая история. Профессор Риган, что все так же старательно изучал Марокко, сделал определенные выводы, которые четко дали всем понять один важный нюанс. Прометей намеренно поддерживал существование этого вида существ, опасных для разумных, находящихся на борту Ковчега. Дело в том, что, как выяснилось после тщательного изучения останков Марокко, даже самый опасный и опытный морок жил от силы всего 10 лет. Да, не больше 10 лет. Такое существо, как верный пес, через десяток лет просто умирало от возраста. Однако мороки сотни лет изводили всех возможных охотников, которые ходили в зеленую бездну за различными ингредиентами и добычей. То есть можно было понять, что их целенаправленно в какой-то из лабораторий продолжают выращивать, чтобы все разумные, живущие на территории Ковчега, не расслаблялись. Кстати, по поводу лаборатории Прометея, Симе все же удалось узнать о том, где именно находился целый лабораторный комплекс, занимающий, как минимум, два яруса Ковчега. Это были просто невероятные возможности для подобного вивисектора, как Прометей. Проблема была в том, что этот комплекс находился практически рядом с зоной, обозначенной как Зеро, зона 0. Скорее всего, именно там и находился Прометей. В той зоне были самые мощные уровни защиты, и нанаботам пока еще не удалось подобраться туда, чтобы взять под контроль те территории. Однако они старательно захватывали участок за участком по соседству, и при любой возможности пытались прорваться за те преграды, даже через те самые вентиляционные шахты. К сожалению, использовать скрытно даже дронов-диагностов, чтобы запустить их через вентиляцию или технические каналы на территорию тех ярусов, было просто невозможно. Там все было напичкано сенсорными комплексами, и парень подозревал, что появление неучтенного дрона-диагноста, который вообще не должен там появляться, явно вызовет большие подозрения. К тому же, у них там была своя техническая поддержка, которая вообще никак не соотносилась с соседними ярусами. Поэтому приходилось ждать, пока наноботы, чуть ли не своим ходом, все же доберутся до нужных участков и начнут действовать. В качестве предусмотрительности, Сима предложила в этот раз наносить удары прямо по системам связи, а уже потом по искусственным интеллектам. То есть сначала отключается система связи, берется под самый плотный контроль, а уже потом взламывается и сам искусственный интеллект-ретранслятор, ответственный за весь ярус, и уже затем идет работа дальше. Всего лишь по той причине, что попытка взломать искусственный интеллект при полноценно работающей системе связи может привести к проблемам. Такой искусственный интеллект при любой подобной попытке может сразу постараться сообщить вышестоящему Искину о том, что происходит, а у него вышестоящим может быть и сам Прометей. А парню, который сейчас уже чувствовал себя чуть ли не на финишной прямой, очень сильно не хотелось получать такие проблемы, поэтому он целенаправленно решил заняться пока что делами, а дел у него было много. Теперь, когда корабль был практически готов, ему нужно было обеспечить себя всем необходимым, и в первую очередь тем самым отсеком с природой зеленой бездны, в котором будет висеть гнездо кровавых пчел, а также и расти плодовые деревья, те самые, можно и хлебное дерево посадить, а что, пусть растут, и ему польза будет. Парень слишком хорошо оценил все ресурсы, что мог бы получить в этом случае, особенно тот самый мед этих насекомых, поэтому понимал, что без него лучше не оставаться, хотя и самому профессору Ригану он все же позволил немного меда получить, чтобы старик немножко успокоился и перестал насиловать сам себя, ведь из него злоба так и перла, а нейросеть, которая сформировалась у него в мозгу, заставляла его подчиняться, что могло привести к глобальным проблемам со здоровьем у этого старика. Возможно, кто-то на месте самого молодого охотника решил бы показательно наказать тех, кто пытался его использовать. Например, он мог бы взять кого-то из данных разумных, превратив личного слугу, или даже раба, чтобы таким образом, так сказать, угождать своей оскорбленной гордости. Однако, сам парень предпочитал таких глупостей не делать, потому что, как он уже и сам понимал, ничем хорошим такой подход к делу не закончится. Поэтому даже с Марисой встречаться больше не хотел, хотя нейросеть, по секрету, рассказала ему о том, что от вторичной нейросети, которая сейчас находилась в мозгу Марисы, Сима получила своеобразную информацию о том, что та сильно переживает именно из-за отсутствия самой возможности лично пообщаться с парнем и объясниться с ним. И кто-то мог бы сказать, что это выглядит вполне цивилизованно. Но дело в том, что нейросеть также смогла вытащить на поверхности глубинные мысли и воспоминания этой девушки. Оказывается, она просто обиделась на Серга за то, что при первой встрече, еще когда он выводил Марису и ее деда с территории зеленой бездны, он не стал ею восхищаться. И все. Оказалось, что она восприняла такое поведение парня как прямое оскорбление себе лично, и решила влюбить его в себя, чтобы потом унизить его при всех. Как развивались события потом, и что она сама стала к нему чувствовать, уже не имело значения. Она действительно намеревалась ему навредить, просто не успела, так как ее подружка, которую, кстати, собирались на днях замуж выдать, просто ускорила события своим вмешательством. Именно поэтому ему и не хотелось больше никого из них видеть. Никогда. Конечно, теперь, особенно с учетом того, что, по сути, ему подчинялись жители довольно большого анклава, со стороны некоторых индивидуумов начали поступать определенные предложения. Например, банально породниться. Раньше, когда он был простым охотником, парень интересовал их только как добытчик определенных ресурсов, и не более того. Зато теперь нашлись те, кто хотел стать его родственником, что самому парню казалось весьма подозрительным. Так что сейчас он старался намеренно держаться от всего этого подальше. Однако был один нюанс, который его сейчас интересовал, и который он хотел бы попытаться узнать до того, как покинет ангар Ковчега на своем корабле. И получить эту информацию он мог только от блока навигации Ковчега, от того самого навигационного кластера искусственных интеллектов, которые и вели Ковчег сюда, всего лишь по той причине, что у этих устройств имелся специальный сенсорный комплекс, мощность и качество работы которого не стоило отрицать. Этот сенсорный комплекс мог фиксировать те же гиперпространственные флуктуации на огромном расстоянии. Этим фактом и собирался воспользоваться паренек, чтобы хотя бы определиться с тем самым направлением, куда именно ему стоит двигаться, и где можно будет что-то искать. Да, он уже и сам прекрасно понимал, что вполне может быть и такое, что вернуться из этого похода живым, если и будет куда, он просто не сможет. Хотя он уже и сомневался в том, что решится вернуться на Ковчег. Именно потому, что Ковчег для него, по своей сути, уже перестал быть родным домом. Для всех этих разумных Серг сейчас был чужаком. Это можно было понять по их поведению. Раньше он, хотя и был охотником, однако данные индивидуумы все равно воспринимали его как обычного человека. Но теперь, после всех этих событий, прямо связанных с нейросетями, все эти разумные поняли, что столкнулись с чем-то запредельным, с чем-то таким, что просто не могут сами объяснить. И поэтому можно было понять, что пока он находится рядом, все эти разумные будут его бояться. А он был не из тех, кому был нужен чужой страх. Да, он старательно делал свой корабль таким, чтобы его опасались. Но здравые опасения – это не страх. Здравые опасения – это признак разума, и даже в какой-то степени мудрости. Если разумные будут с некоторой настороженностью смотреть на его корабль, опасаясь подвоха, то этот факт заставит их более внимательно прислушиваться к его словам. Хотя парень почему-то думал, что говорить с данными индивидуумами ему будет сложновато. Единственное, что в данной ситуации его хоть как-то могло выручить – так это только то, что у него в распоряжении будут базы данных ткачей, собранные ими за сотни тысяч лет, и возможности искусственных интеллектов, которые смогут проанализировать речь разумных, и возможно даже найти своеобразную расшифровку. А что, если так подумать, то любой незнакомый язык, если он есть, по своей сути, является шифром, который нужно разгадать. А вот получится это сделать, или нет, вопрос сложный. Хотя сам парень рассчитывал на то, что все-таки сумеет найти для себя новый дом. Однако, чем больше он сталкивался с поведением жителей Ковчега, даже так называемой интеллигенцией и теми, кто должен считаться самыми интеллектуальными среди живущих на Ковчеге, тем больше он понимал, что эти люди не подходят для экипажа его корабля. Для начала, как уже говорилось ранее, стоит отметить тот факт, что эти люди слушаются его только из-под палки, по принуждению. А это очень плохо и будет мешать. К тому же, как специалисты, они ничего не стоили. Любой дрон или тот же самый искусственный интеллект, настроенный должным образом, будут в данной ситуации куда более эффективными, чем любой из этих разумных. И даже техников, которые свою работу вроде бы знают, он уже не брал в расчет. И все только потому, что Серк посмотрел на видеозаписи с камер наблюдения, которые были расположены в тех самых технических ангарах городов. И когда он увидел, как именно работают эти техники, то просто за голову схватился. Эти разумные просто брали технику, которая не работает, и банально меняли в ней блоки до тех пор, пока она не заработает. Они даже не пытались понять, какой блок и за что отвечает. А ведь, по сути, в данной ситуации, если бы они догадывались или хотя бы провели определенное изучение, то сами себе сократили бы время, которое тратили на подобный ремонт. Одно дело, когда тебе приходится 10 блоков перебрать, меняя их одни за другим, и каждый раз проверяя тот же самый электрокар, запустится он или нет. И совершенно другое, когда ты, едва его проверив, уже определяешь что, в каком именно блоке неисправности, и просто меняешь один блок, после чего электрокар работает. Судя по всему, эти разумные даже не задумывались о таких нюансах, они просто искали неисправный блок, заменяя все подряд, а когда находили, то делали на нем пометку, что он неисправен, и относили на переработку, чтобы потом забрать уже рабочий блок с конвейера. Парень тогда решил пошутить, и предложил Симе подослать к ним дрона-диагноста, чтобы тот стер с неисправных блоков маркировку, ту самую метку, которую ставят техники, когда достают неисправный блок с ремонтируемого таким образом оборудования. И то, что произошло потом, вообще его поразило. Эти техники пытались воткнуть данные блоки в другое оборудование, и банально не понимали, почему техника не работает. В конце концов, парню надоело смотреть на мучения техников, которые докатились буквально до обычной истерики. Мужчина в возрасте бился головой об стену, крича о том, что банально не понимает происходящего. Техника должна работать, а то, что он сам вставлял в технику неисправный блок, который надо было банально протестировать, это уже никого не интересовало. Причем, сразу стоит отметить еще и тот факт, что немного поинтересовавшись, парень уже знал, что в этом ангаре, и не только в нем, стоит специальный стенд-тестер. Просто он уже давно, почти несколько сотен лет, стоит в углу и пылью покрывается. Ведь куда проще просто потыкать все блоки подряд и выяснить, на каком именно блоке оборудование запускается, чем брать блоки, один за другим, нести к этому стенду, вставлять в стенд и смотреть на индикацию. Причем там индикация также была весьма своеобразная. Она показывала не только его исправность, но и степень износа блока. То есть, если индикация постепенно приближалась к красному сегменту, то проще было бы этот блок также заменить, так как он скоро выйдет из строя и техника работать не будет. Именно поэтому парень понял, что сейчас ему придется основывать свои действия на полной автоматизации своего корабля. Ничего, он справится. Хорошо, что он заранее продумал подобное решение вопросов. Куда хуже было бы, если бы он рассчитывал на жителей Ковчега, а уже потом, когда собирался бы вылетать, столкнулся бы с тем фактом, что эти люди ни на что не годные. По сути, их действительно нужно было бы весьма сильно встряхнуть, отправить на какую-нибудь пустынную планету, или просто необитаемую, и пусть они там пытаются выжить. Вот тогда есть хоть какой-то шанс этих разумных встряхнуть и заставить думать головой. Хотя, что-то сейчас парню подсказывало, что в данной ситуации выжить сможет разве что тот самый учитель истории, который прекрасно знает свой материал, особенно про доисторические времена, и про то, каким образом из какого материала могла изготавливаться та же посуда или оружие. А вот эти все ученые и техники будут банально обречены на гибель, и это плохо. Причем он понял еще один важный момент: несмотря на все откровения, которые он им всем выложил, и несмотря на свое возмущение поведением Прометея, эти разумные не особо задумывались о том, что им нужно искать выход из этой клетки в виде мобильной лаборатории под названием Ковчег. Все они почему-то думали, что, если они сумеют как-то изолировать Прометея от системы управления Ковчегом, то все изменится. Хотелось бы на это посмотреть, задумчиво пробормотал парень, когда представил себе эту картину. Что-то ему подсказывало, что в данной ситуации особых изменений для людей, и тех же демонов, или кто бы там еще ни был бы, не будет. Все только по той причине, что эти разумные, рано или поздно, все равно сами пойдут на поклон к Прометею, чтобы этот искусственный интеллект снова взял под контроль все системы и управлял планетоидом так же, как это делал раньше. Ну, а что, им жить достаточно удобно под чужим контролем. Сейчас парень дал им возможность что-то изменить, и как сильно они стараются. Нет, конечно, определенные продвижения есть. Например, теперь у них есть целый анклав, так как они все же достигли определенных договоренностей, и нарушить эти договоренности сами в принципе не смогут. Им самим это будет просто невыгодно, потому что эти города начали между собой усиленную торговлю, а усиленная торговля усиливает и сам бюджет города. Добавьте сюда и все остальное. Между городами появились прочные связи, обмен товарами и даже военная помощь. И сейчас они даже этим фактом гордились. Они и добились того, что между городами, впервые за тысячи лет, нет никаких конфликтов. Ну, еще бы, ведь, по сути, в это дело не вмешивался Прометей. А раньше он вмешивался. Стоило только появиться какому-то альянсу, например, пара городов начинала между собой довольно сильно налаживать взаимоотношения, как он тут же вмешивался. И тут же находились какие-то проблемы, начинались необъяснимые конфликты, и ситуация резко осложнялась и ухудшалась. Доходило даже до откровенных провокаций, были даже случаи нападений, и находили на месте преступления оружие, имевшие отношение к такому вот городу-партнеру. Только вот следов разумных рядом не было. Но в такой ситуации практически никто не задумывался о том, что это именно искусственный интеллект, который управляет ковчегом, специально ссорил между собой тех, кого он всегда именовал всего лишь образцами. Охота за данными. Путь вглубь вел через технические каналы и вентиляцию. Двигаясь по заранее смоделированным маршрутам, нанобаты-диверсанты постепенно перебирались все ближе к сектору, заранее обозначенному для них как потенциальная цель. Их путь пролегал через многочисленные узкие технические магистрали, забитые волокнами передачи данных и энергетическими жилами, вентиляционные шахты, обслуживающие модули охлаждения навигационного ядра, переходные узлы, где пересекались трассы сервисных кабелей и управляющих каналов. Их движения были неспешными, чтобы не вызвать искажений в электромагнитных сигнатурах, которые могли бы быть распознаны как аномалия. Каждый перекресток тщательно сканировался, определялись узлы связи, обнаруживались резервные сенсоры, вычислялись тупиковые маршруты, которых нужно избегать. Часть наноботов иногда оставалась на позициях, закладывая микроперенаправители данных, чтобы впоследствии создать закрытый канал управления для основного роя кластера наноботов. В одном из узких сервисных тоннелей, между магистралью теплоотвода и блоками синхронизации гироскопов, рой наноботов обнаружил движущийся объект. Это был обслуживающий дрон модели МНТ-7, предназначенный для диагностики и ремонта систем навигации. В данном секторе, судя по всему, этот дрон проводил плановый осмотр. Он методично проверял линии передачи данных, лазерным сканером осматривал состояние теплоизолирующих панелей и корректировал параметры стабилизаторов. И из-за своей занятости, этот дрон еще не заметил присутствие роя наноботов. И это стало его ошибкой. Команда кластера наноботов была мгновенной. Из основной массы наноботов выдвинулись три атакующих звена. Первое заняло позицию на поверхности кабеля, ведущего к управляющему модулю дрона. Второе пробралось в сопло вентиляции под его кожухом. Третье взяло под контроль ближайший силовой распределитель, обеспечивающий питание сервисных устройств. В долю секунды была активирована схема прямого микропаразитирования. Наноботы проникли через сервисный порт диагностики, подключенный к управляющему ядру дрона. Следом ими были отключены модули самодиагностики, чтобы он не смог послать сигнал тревоги. А также запущен быстрый вирус-инжектор, модуль кода, записанный на молекулярном уровне самими наноботами. Прогресс. Захват микропроцессорного ядра. 64%. 92%. 100%. Дрон переведен в режим подчинения. Контроль подтвержден. А после этого пришла пора для добычи необходимых кластеру данных. Теперь, используя внутренние каналы доступа дрона, наноботы получили полные топографические карты сектора навигации, где находятся основные линии связи, где расположены опорные узлы обработки данных, и где находятся скрытые подмодули, отвечающие за безопасность. Также им удалось обнаружить и критически важную информацию про расположение кластера навигационных и управляющих полным космическим позиционированием ковчега, обнаружением объектов в реальном времени, мониторингом окружающего пространства на дальние дистанции, включая гиперспектральный анализ и гравитационные аномалии. Как оказалось, именно здесь, в углубленном техническом отсеке под маркой NVETS Luster 9, находился целый банк управляющих и, которые в реальном времени обеспечивали стабильность траектории перемещения ковчега и корректировали маршруты в динамическом пространстве. Однако с этой же информацией кластер наноботов обнаружил и определенные риски, так как несколько линий связи из навигационного кластера напрямую вели к основному безопасностному контурному ядру ковчега. И если кластер наноботов попытается взаимодействовать с ними напрямую, то существует весьма значительный риск того, что система Прометея все же заметит постороннее вмешательство в работу столь важного оборудования. С другой стороны, здесь же были и пассивные сигнальные линии, используемые для аварийной синхронизации, которые могли бы быть использованы для внедрения управляющих пакетов незаметно для основных протоколов безопасности. В результате своих действий, кластер наноботов успешно подчинил дрона-диагноста, а также были получены карты, схемы и полное понимание структуры сектора навигации. Обнаружено было также и ключевое расположение навигационных и, а также возможные пути дальнейшего расширения контроля наноботов для построения нового сегмента сети – паразита. После нескольких мгновений раздумий действия кластера наноботов изменились. Была разработана стратегия инфильтрации глубже, вплоть до попытки перехвата части навигационных функций или создания слепых зон в системе обнаружения. После чего началась подготовка, уточнение и оценка новых целей. Кластер не спешил. Теперь, обладая картой внутренних коммуникаций всего данного сектора, он знал о том, что основное навигационное ядро было разделено на 5 ячеек, полусамостоятельных, но взаимосвязанных кластеров, каждый из которых контролировал выделенный ему участок работы. Нуцлиуса контролировал курс, текущую позицию и гравитационную ориентацию. Нуцлиус Б – глубокий космос, астрономическую карту и коррекцию гиперпереходов. Нуцлиус С – анализ угроз и распознавание траекторий. Нуцлиус Д – контроль времени, относительной синхронизации прогнозных расчетов. Нуцлиус Е – резервный процессор, связанный напрямую с центральным и ковчега. Исходя из всей этой информации, главной целью кластера наноботов вполне закономерно стал Нуцлиус С, что контролировал работу системы анализа угроз. Контроль над ней даст возможность незаметно перемещать объекты, в том числе сам корабль Серга, не вызывая тревоги в защитных протоколах, а также и Нуцлиус Е, который был напрямую связан с Прометеем. Так как именно он и контролировал систему связи, он и должен был одним из первых перейти на сторону новых хозяев. И все только для того, чтобы ни один посторонний сигнал не ушел с этого яруса к Прометею. После локализации основных целей, началась и подготовка к непосредственному внедрению. Для этого было проведено создание микрокапсул. Сначала наноботы создали капсулу-заложку. Она должна была быть размещена рядом с сигнальным каналом и начинает посылать в систему постоянный, но бесполезный фон данных, симулируя электромагнитный шум от старого оборудования. В этот шум незаметно внедряются небольшие информационные щупальца, фрагменты команд, скомпонованные из безопасных, но потенциально трансформируемых кодов низкого уровня. Это называется когнитивное проникновение, когда система, приняв ложную информацию как фоновую, впоследствии перестает ее фильтровать. Потом начался фазовый микрозахват, внедрение через интерфейс техобслуживания. Каждое ядро и ковчега имело встроенные интерфейсы поддержки, их нельзя отключить, чтобы не терять возможность ремонтировать или модернизировать ядро. Эти интерфейсы и становятся следующим звеном вторжения. Наноботы проникают в силовую подстанцию рядом с Нуцлиус-С. Там они создают ложную цепь диагностики, имитирующую внутреннюю проверку состояния. И именно через эту цепь они передают обновленный конфигурационный фрейм, который, благодаря уязвимости в коде эпохи древних, распознается как допустимый. Уже после всего этого начинается и сама ассимиляция, заражение Нуцлиус-С. Внедрившись в ядро, кластер наноботов устанавливает паразитные микропроцессы, работающие в серых секторах системной памяти, местах, где работают кэши, истории анализа и даже, вполне возможно, таблицы предсказаний, переписывает часть обработчиков телеметрии. И теперь около 0,03% всех сигналов будут идти не напрямую, а через алгоритмы фильтрации кластера. Это число почти ничтожно, но именно так наноботы начинают перепрофилировать восприятие реальности самого навигационного И. Если ранее Нуцлиус С, при виде объектов отклонения в курсе, сразу же запускал тревогу, то теперь он считает это незначительным. Если ранее неучтенный корабль мог бы вызвать проверку, Теперь же сам кластер может указать его как помеху отражения от астероидного пояса. Затем идет развертывание логических мостов. После заражения Нуциус-С, кластер начинает строить внутреннюю сеть логических мостов, соединений между зараженными и другими четырьмя, входящими в навигационный кластер. Эти соединения действуют на основе уже внедренного ложного патча. Они не открывают полные каналы управления, но позволяют читать данные навигационного статуса, влиять на степень приоритета отдельных объектов в поле зрения сенсорных комплексов Ковчега, вмешиваться в микрокоррекцию гиперпереходов, через влияние на расчеты вероятности столкновений. Это означает, что теперь кластер был способен укрывать объекты, влиять на маршрутные предложения навигаторов, подменять данные о положении самого клинка пустоты, заставляя Ковчег думать, что корабль стоит на месте, когда он движется. После подобного пришла пора для маскировки заражения. Кластер наноботов не оставляет следов. Все действия происходят на уровне микрокоманд, внутри системных префетчеров, предсказательных буферов команд. Никакие основные библиотеки ядра не модифицируются. Уровень нагрузки на процессоры даже снижается, поскольку часть задач теперь заглушается наноботами, чтобы уменьшить общий сигнал. Кроме того, кластер внедряет алгоритмы самозащиты, и если кто-то попытается сделать полную перезагрузку навигационного кластера, зараженные участки притворятся поврежденными, требующими отключения от системы. Если зараженный модуль попытаются изолировать, то он начинает посылать сигналы помехи, искажая показания датчиков на несколько секунд, время, достаточное для полной ликвидации не только следов своего присутствия, но и самого зараженного устройства. Как результат, кластер фактически взял под свой полный контроль Нуциус-С, создал мосты для негласного воздействия на остальные навигационные искусственные интеллекты. Была установлена система фильтрации, позволяющая скрывать или искажать данные о внешних объектах, включая сам клинок пустоты, а также вполне успешно развернута внутренняя маскировка заражения. Теперь можно было начинать проникновение в связующую архитектуру. Навигационный кластер – не единый процессор. Он – слоистая архитектура, включающая в себя глубинную вычислительную матрицу на базе квантовых структур, распределенные и доверенные модули, типа Нуциус-Е, расширенные каналы связи с сенсорами, антеннами и внешними ретрансляторами, скрытые каналы управления доверия, особые сигнальные тракты, служащие для синхронизации с Прометеем. Именно поэтому кластер наноботов, захватив Нуциус-С, теперь имел доступ ко всем слоям телеметрической передачи и ко внутренним сигнальным меткам, которые идентифицируют данные как достоверные. Так что он начал тихо подменять эти маркеры, перезаписывая уровень доверия к передаваемым данным так, чтобы любые сигналы, идущие от зараженных узлов, распознавались системой Ковчега как исходящие от чистых, проверенных источников. Так началась полномасштабная инфекция внутренних согласующих модулей. Потому что следующим шагом кластер атаковал вспомогательные фасадные модули, через которые навигационный кластер получает данные с внешних сенсоров. Комплексы аффилированной логики маршрутов, подсистемы векторной агрегации телеметрии, протоколы грависигнального дублирования. Он не взламывал их напрямую. Вместо этого кластер создавал альтернативные копии библиотек, которые выглядят как обновления, вводил их в буферные зоны, помечая как временные модули технического теста. Эти модули постепенно замещали собой исходные, внося незначительные изменения, убирая метки проверки Прометеем, делая систему самодостаточной в принятии решений. Таким образом, вся архитектура сенсоров и навигации теперь считает себя независимой, но технически все еще отображается как синхронизированная с управляющим и Ковчега. Прометей видит подтверждение связи, но это уже не связь, это всего лишь ее имитация. Затем пришла пора для поглощения сенсорного комплекса. Ведь сенсорный комплекс Ковчега включает в себя дальние гравитационные сканеры, применяемые для слежения за деформациями пространства, спектроскопические антенны и оптические массивы, резонансные приемники гиперпространственных возмущений и, главное, энергетические нейросенсоры, способные отслеживать даже перемещение отдельных крупных объектов в соседних системах.